и представление началось. Руки, руки вверх, руки, руки вверх, руки, руки вверх, ваши руки вверх, руки, руки вверх, руки, руки вверх, руки, руки вверх, ваши руки вверх. Время, время, время, а не время, время или деньги, деньги. Выбирай, что урбит потом заправляй, поджигай, убегай, взрыв, бум. Печатки, отпечатки, зелень заберем, думали уйдем, но не угадали, дали, дали маху, сирена, крики в рупор, менты, руки, руки вверх, руки, руки вверх, по одному выходи, да, всех взяли, повязали руки мне на допрос, кто сказал, что за сброс, не бьют, нос поломали, стали бить, брить голову, по паровозам теперь бить, врата открыты, добро пожаловать, спасибо. Куда завела твоя отвага? Руки, руки вверх, руки, руки вверх, руки, руки вверх, ваши руки вверх, руки, руки вверх, руки, руки вверх, руки, руки вверх, ваши руки вверх. Не думал, что будет так. Здесь криминал, теперь твой новый враг. Враг. Не будет здесь тени, мрак, мрак. Спину никаких драк. Yeah. Против тебя обращается каждый неверный шаг, превращается. Да. Чувства твои. Руки, руки вверх, ваши руки вверх!